Глава 30. Через несколько дней необходимая амуниция была готова. Довольный Алексиус с огромной охапкой вещей с трудом протиснулся в калитку и вывалил все на каменные плиты перед заинтригованными девушками. «Зевс, свидетель, в жизни не видела ничего подобного», — пробормотала Фрина. Пандора коснулась деревянного каркаса седла. «То, на чем мы ездили в Македонии, выглядело иначе». «Там времени было больше», — беззаботно ответил Алексиус. «Ничего, не казисто, но крепко. А вот и стремена». Звякнули железные дуги. «Я даже представить не могу, как подобное барахло повесить на лошадь», — заявила Фрина. «Сейчас все станет понятно». Пандора с любопытством рассматривала разложенную амуницию. «А это что?» — спросила она, взяв в руку странные продолговатые кожаные полоски с ремешками. «Шоры», — коротко ответил Алексиус. Это шипяще-рычащее название резало слух. Фрина вопросительно хмыкнула. «Шоры для пугливых лошадей. Они закрывают лошади обзор, оставляя лишь небольшое пространство впереди. Животное не видит ничего лишнего и становится гораздо спокойнее». «Хитро придумано», — похвалила Гетера. «Ты видел стратега?» — спросила Пандора, проведя по мягкой седельной подушке. «Он ответил на нашу просьбу?» «Видел. Каждый день к нему хожу. Все по-прежнему, ни да, ни нет. Мы подумаем, я должен посоветоваться, жрец спросит благословения. Короче говоря, как обычно». «Думаешь, это имеет смысл?» Алексиус выставил на середину двора деревянную лавку и стал выкладывать на нее амуницию, проверяя, все ли части на месте и подходят друг к другу, поэтому слушал Пандору вполуха. «Есть ли смысл?» «Вот тут неплотно прилегает. Смысл?» «Ну, как говорят у нас у варваров, что думает петух, когда бежит за курицей?» Алексиус приподнял седло, сдвинул попону и снова опустил. «Так, вот здесь в ремне нужно пару дырок добавить». «И что думает петух?» — не выдержала Фрина. «Что?» — встрепенулся Алексиус. «Петух что думает?» — повторила Гетера. «А думает он...» — Алексиус потер озябшие руки, нагнулся и стал прилаживать стремена. «Не догоню, хоть согреюсь». Гетера хрюкнула, давясь смехом. Пандора недоуменно посмотрела на нее, потом на слугу. «А что думает курица?» — спросила Фрина сквозь смех. «Не слишком ли быстро я бегу?» — невозмутимо ответил Алексиус, продолжая возиться со стременами. Гетера захохотала. Пандора растерянно хлопала глазами. «Я не поняла, почему он бежит за курицей?» пробормотала девушка, чем вызвала очередной приступ хохота подруги. Алексиус смутился. «Извини, госпожа, я не подумал». Он встал и торопливо пошел к сараю. «Что ты собираешься делать?» — окликнула его Пандора. «Оседлать Астеропу и немного с ней прогуляться. Дам ей побегать. Пусть приучается к седлу. Лошадям надо время, чтобы привыкнуть, приноровиться». «Я пойду с тобой». «Хорошо, госпожа». Астеропа с шорами на глазах вела себя на удивление покладисто. Она покозлила немного, оказавшись на улице, но быстро успокоилась, удовлетворившись парой морковок и старой лепешкой, приправленной солью. Теперь кобыла доверчиво шла рядом, с надеждой принюхиваясь к небольшому холщовому мешку на плече Алексиуса. Пандора с интересом следила за лошадью, потом покосилась на Алексиуса. «Она действительно никого к себе не подпускала и сбрасывала всех наездников?» Девушке показалось, что слуга покраснел. «Ну, я, конечно, немного приукрасил, но лошадь действительно очень нервная и тревожная, и все знают об этом. Ее много раз объезжали, дрессировали. Она то хорошо себя ведет, то неожиданно начинает брыкаться. Когда она очередной раз сбросила гепарха, он решил ее продать». «За 50 драхм?» Алексиус потупился. «За 2 мины». «Понятно». Они подошли к северным воротам. Стражник с любопытством посмотрел на необычную парочку, но еще больший интерес у него вызвала странная конструкция на спине лошади. Он вежливо поздоровался с Пандорой и кивнул Алексиусу. Девушка улыбнулась ему, и они вышли из города. Пройдя сотню шагов от городской стены, Алексиус вдруг хлопнул себя по лбу и воровато оглянулся. «Проклятье! Не богохульствуй!» — нахмурилась девушка. «Прошу прощения, просто... я только что вспомнил, ведь стратег запретил мне покидать город». Пандора равнодушно тряхнула головой. «Сейчас ты со мной. Я отвечаю за тебя и сама буду решать, куда тебе можно ходить и что делать». «Спасибо». «И раз уж зашел разговор...» Пандора вздохнула и впервые за эту прогулку посмотрела Алексиусу в глаза. «Мне не нравится эта история с Гермой». «Мне тоже». «Ты же понимаешь, что тебя обвинили не случайно?» «Да, я лишь не могу понять, зачем ему это. Он что, боится, что я украду у него славу? Это же смешно». «К сожалению, это не смешно, а очень опасно. Не думаю, что он боится за свою славу. Скорее, он боится твоих даров, и я начинаю понимать его опасения». Девушка достала из-под плаща глухо звякнувший мешочек. «Здесь 40 драхм и астеропа. Надеюсь, ты сможешь начать все сначала». Алексиус недоверчиво смотрел на Пандору. «Хочешь, чтобы я ушел?» Девушка долго молчала, прежде чем решилась ответить. «Да». Казалось, Алексиус потерял дар речи. Он стоял неподвижно, не сводя с девушки изумленного взгляда. Наконец он сказал. «Я не могу бросить тебя здесь». «Бросить? Я хочу защитить тебя». «От чего? И к чему приводит твоя защита?» «Но если я убегу, то опять стану беглым рабом. И все поверят в эту ложь с Гермой. Тебя обвинят во всем». «Меня и так во всем обвиняют». Алексиус стоял, не произнося ни слова. В лучах низкого осеннего солнца его глаза переливались голубыми искрами. «После того, что случилось в Македонии, я понял, что не смогу справиться в одиночку. Мне нужна помощь. Кроме того, куда я пойду? Сейчас идет война. Мне кажется, что она не будет похожа на небольшие междоусобные раздоры, о которых пишут в летописях. Эта война захватит всю Элладу. От нее не убежишь и не скроешься в поместье. Каждому, и Эллину, и варвару, нужно будет выбрать свою сторону». «Я свою уже выбрал. Я немало сделал для Афины, надеюсь заслужить награду». Пандора вздохнула и испытующе посмотрела на Алексиуса. «Скажи, если бы здесь не было меня, ты бы остался сражаться за Афины?» Алексиус опешил. Видно, не ожидал такого прямого вопроса. «Не знаю», — произнес он наконец. «Но кроме тебя я встретил здесь Сократа, Формиона и других хороших людей. Думаю, за это стоит бороться. Сократ мечтает построить новый, лучший мир, и я тоже этого хочу». Пандора вздрогнула. Неожиданно в ее памяти всплыли слова старого пророчества, но сейчас ей показалось, что их можно толковать совсем иначе, чем казалось раньше. Думать об этом, стоя рядом с Алексиусом, было странно и даже немного страшно. Но что случилось бы, если бы он послушал ее и ушел? Вдруг она осознала, что боялась именно этого. Ей стало жутко, но вместе с тем она испытала какое-то странное облегчение. Он останется с ней, неважно по какой причине. Сможет ли он защитить ее, или наоборот, его забота и внимание погубят ее, сейчас это не имело значения. «Хорошо», — сказала девушка после долгого молчания, чтобы хоть что-то сказать. Алексиус тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Ну что ж, пора посмотреть на молнию в действии». Воскликнул он с нарочитой бодростью и перебросил поводья на спину лошади.